Принц де Ассизи предложил руку своей царственной кузине, герцог Монпансье, принцессе Луизе. Олоцага поспешил к маркизе де Бевиль, значительно и самонадеянно улыбавшийся. Нарваец без дамы пошел рядом с королевою-матерью Серано и Топете. Они должны были удовольствоваться некоторыми приглашенными дамами. Маттео и Фульдженчо взаимно повели друг друга лакомиться превосходными блюдами и дорогими винами. Взоры Изабеллы, не замечая принца, ведшего ее под руку, были устремлены на того смелого, стройного офицера, который на маскараде покрыл ее ручку поцелуями. Серано подошел к столу со своей донной. Взгляд его встретился с взглядом молодой королевы, которая первая должна была опуститься на свое кресло и этим подать знак всем другим усесться на свои места. Изабелла взглядом пригласила Франциско поместиться поближе к ней, и тогда только села за стол. Все последовали ее примеру. Сначала, пока лакеи разносили жаркое, рагу и пучеро, разговор шел только об армии, войске карлистов и разных новых учреждениях, к которому незаметно и очень внимательно прислушивался патер Маттео. Но когда было подано шампанское, разговор принял мало-помалу более интимный характер. Королева украдкой пересмеивалась с Серано, стараясь расшевелить своего кузена, сидевшего подле нее. Мария Христина сидела со своим красавцем-герцогом, как будто еще продолжался их медовый месяц. Герцог Монпансье, сын короля французов, краснощекий принц с толстым подбородком, любезничал с томно улыбавшейся принцессой Луизой, а Олоцага шутил с хорошенькой маркизой, так мило и элегантно, как умел шутить только он. Единственным молчаливым и угрюмым гостем за столом королевы, несмотря на вино, был Нарваец, герцог Валенсии, этот железный человек без сердца и без радостей. По убеждению соправителя, он был возвышен до престола не для наслаждений, а для неусыпного и упорного труда. После вкусно приготовленного мороженого королева подала знак встать из-за стола. Гости церемонно раскланялись и разбрелись в разные стороны, образовав отдельные маленькие группы. Лакеи разносили мороженое, шампанское и любимый шоколад в небольших раскрашенных в китайском вкусе чашках беседующим гостям, из которых одни удалились в ниши маленьких боковых зал, другие, весело болтая, непринужденно расхаживали взад и вперед. Мария Христина в сопровождении герцогов Валенсии и Рианцареса ушла к себе, а молодая королева улучила удобную минуту, чтобы незаметно обменяться несколькими словами с доном Франциско Серано. Олоцага, заметив удаление Изабеллы, постарался оживленным разговором отвлечь внимание маркизы от влюбленной парочки. «Наконец, королева, настала минута, когда я могу быть подле вас», — прошептал Франциско Изабелле, жадно внимавший его речам. Они были сладкой музыкой для ее взволнованного сердца, которое с увлечением вторило им и заставляло ее забывать все окружающее. «Пойдемте отсюда, дон Серано. Здесь, между чопорными гостями королевы, мы чувствуем радость жизни только наполовину. Там же нас никто не заметит и не услышит», — сказала с жаром молодая прекрасная королева. Франциско влюбленным взором пожирал красавицу, лицо которой в эту минуту пылало ярким румянцем. С сильно бьющимся сердцем шла она подле друга, горячо любимого ею, через слабо освещенные пустые салоны и позволила проводить себя в тот самый уединенный кабинет, где несколько времени тому назад лежала на диване, томимая тревогой за него. Лампа распространяла все тот же пленительный матовый свет, так что даже слишком яркий блеск не нарушал торжественного покоя этой комнаты.